Аманда внимательно слушала папины слова. Мама и Дэвид тоже, хотя, наверное, они их раньше уже слышали. Все они пришли сюда пешком. Пикап, совершенно не смотревшийся по соседству с шикарными бьюиками и кадиллаками, пришлось оставить на стоянке поодаль. Но день был на удивление теплый и солнечный. Погода скорее для конца апреля, чем для марта. Наверное, так и должно быть. Тучи рассеялись, и снова наступает покой. Вот только покоя не было. Каждый раз в школе при подъеме флага, когда звучали слова о Боге, Аманда думала, о каком, ведь и Райс с бандой хотели ее убить именем Иисуса. И если и Сталин, и Папа Римский вовсе не гуманисты, а теперь еще и окажется, что мы для них обоих, проклятые еретики, и неважно, что сейчас времена уже другие, важен лишь предлог, то на новый свет пока не падают супербомбы с орбиты лишь потому, что возможности коммунистов уступают их желаниям, пока уступают, но ведь и правда, как только какое-то оружие было изобретено, то обязательно после применялось. И если на весь мир прозвучит, что демон это средоточие ереси, то что выберут русские самой первой целью, ужас, тогда лучше, чтобы отец Бишоп был прав, утверждая, что коммунисты подобны муравьям или термитам, слепо подчиняясь своему вождю, как те насекомые своей матке, и жаждут захватить весь мир, как саранча, заполнив все свободное пространство и пожрав все, до чего дотянутся. Тогда для них наш город, это не более чем одна из многих целей, без всякого приоритета. Так ведь отец Бишоп был христоносцем, значит, его словам веры нет. И что тогда должна сказать она, Аманда Смит, чтобы убедить всех, кто услышит, что демон вовсе не средоточие порока и не заслуживает участи Содома и Гоморры. Ну а Роберт Смит думал совсем о другом. За время своей работы он успел достаточно поездить по самым разным штатам родной Америки, не только Айове и Среднему Западу, и вел дела с самыми разными людьми, начиная от типичных редников и заканчивая такими оригиналами, как амиши, мормоны и им подобными интересными личностями, что неизбежно формирует определенный кругозор, жизненный опыт и широту мышления, ведь все вышеперечисленные, это, по сути, один народ, американцы, пусть и со своими, иногда очень большими, тараканами в головах, и со всеми ими ему нужно было общаться и договариваться, находить общий язык и индивидуальный подход. Например, как продать амишам тракторы и комбайны, да очень просто. Добрые люди, вы говорите, что бензин и дизель, это против ваших заповедей. Ок, но вы же пользуетесь лампами и примусами на керосине, это же у вас дозволено. Так вот вам и трактор с керосиновым двигателем, берете. Так чего же, бога ради, шишки из Вашингтона и жирные коты с Уолл-стрит ждут от Старого Света и конкретно от России, где самых разных народов, со своими закидонами на почве веры, культуры и прочих образов жизни, просто тьма тьмущая. И все попытки принести туда свободу и демократию приводят лишь к тому, что приносящих приходится хоронить, и то, если удалось вернуть домой их тела, те, кому повезет еще больше, попадут в руки таких, как его Джулия. Но если с ранами телесными более-менее ясно, что делать, то что делать с их искалеченными душами, пример мистера Фостера не даст соврать. Роберт Смит вспомнил, как в 50-м его отец, дедушка Аманды, читая в газете выдвинутый дугом МакАртуром ультиматум к советам, еще до того, как случился ад в Шанхае, в сердцах бросил: «Что за идиот? Если ты поссорился с соседом и хочешь загладить конфликт, так иди к нему с бутылкой виски в одной руке и с запеченной индейкой в другой. А если ты возьмешь с собой винчестер и кольт, так не удивляйся, когда тебя еще на подходе встретит картечью из дробовика». И ведь как в воду глядел, что, впрочем, неудивительно, с его-то жизненным опытом. Господи, как же сейчас Америке не хватает такого человека, каким был великий Фрэнки Рузвельт, с его командой, того же нашего земляка Генри Уоллиса взять. Рузвельт смог не только вытащить всех нас из депрессии и победить в мировой войне, но еще и после вместе с Черчиллем и Сталиным по-божески поделил мир на рынки сбыта и сферы влияния, без скатывания в тот безобразный мордобой атомными дубинками и охоту на красных ведьм, что творится у нас вот уже как 5 лет. Но ты попробуй все это Аманде объяснить. Вот сейчас он, Роберт Смит, как отец, мог бы легко успокоить свою дочь и развеять ее страхи. Нужно всего лишь честно и открыто, лучше всего, за семейным ужином, рассказать ей, что русские коммунисты, это далеко не такие безбожные из чади ада, какими их сейчас у нас изображает месье Фаньер и тот же Голливуд. Случалось видеть их поделки, и что все эти страшилки про колхозы и гулаги следует сходу делить на 10, а еще лучше, сразу на 100, всего лишь, честно рассказать. Честность – это как раз одна из тех четырех добродетелей, которые друзья ставят на высокое место в жизни. Некоторые ставят настолько высоко, что вообще отказываются давать какие-либо клятвы или приносить присяги, в любом виде, даже в армии, даже в суде, на Библии, или на госслужбе, искренне полагая, что честному человеку никакие клятвы и присяги просто не нужны, ну а человека нечестного они тем более не уберегут от греха клятвопреступления, измены и предательства. Тот же Иуда, к примеру, никаких клятв не давал. Роберт Смит такой, как сказали бы в одной далекой стране перегиб, не разделял, но считал, что умолчание и утаивание правды, и особенно от близких людей, может сильно выйти боком, и в итоге оказаться даже хуже не только полуправды, но и откровенной лжи. Честно рассказать, но его дочь уже не в том возрасте, чтобы безоговорочно верить словам взрослых, даже своих родителей, она обязательно потребует доказательств, и придется ей их дать, чтобы, как говорят нынешние тинейджеры, не прокатить за балабола, ох уж этот их язык. И вот тогда это Дэвид знает и молчит, но он уже взрослый, а вот Ами она обязательно проболтается, уж своим лучшим друзьям и подружкам точно, чтобы они тоже не боялись, и тогда нет, лучше не рисковать, сейчас не то время, чтобы, господи, до чего же мы докатились, боимся быть честными с родными детьми, из страха перед нашим собственным правительством. Как мы дошли до этого в нашей свободной стране? Ну вот, мы и пришли, Эми. Гордись, ты первая из Смитов будешь выступать здесь. Аманда и раньше бывала в Капитолии, самом красивом и величественном здании Демойна, похожем на собор, но исключительно как посетительница. Теперь же ей предстояло выступить с трибуны перед этими важными людьми, самыми достойными персонами в штате Айова, а также корреспондентами газеты «Радио», приехавшими со всех Соединенных Штатов, наверное, и из самого Вашингтона. Есть, завтра ее фотографии и текст ее речи появится. Ой, что будет, если она скажет что-то не то? А как мама постаралась над ее платьем и прической? Дочка, ты сейчас как настоящая маленькая леди, только не бояться и не дрожать, а представить, что отвечаешь у доски на самом важном экзамене. Спарки, привет, ты выглядишь просто классно. Майк Брейсон, конечно же, его папа прихватил с собой, и тоже в костюме с галстуком, по-взрослому. Привет, я тоже рада тебя видеть, и будь другом, после расскажешь, как все смотрелось со стороны. Слушай, Спарки, мне тут отец рассказал, что один парень из Бостон Глоб раскопал, будто Фред Смит, твой дед, и Роберт Смит, твой папа, бывали в СССР, первый там даже жил год или два, а второй был во время войны. Это правда или утка? Что? Но разве бы папа не рассказал о таком, и дедушка тоже? Так что, уверена, это просто любители сенсаций придумали. Или это были какие-то другие Смиты? Я тоже так думаю, Спарки. Но все же, с комиссией лучше не связываться, даже если ты ни при чем, они всю душу вынут, пока докажешь. Всю семью Смитов усадили в зале на лучшие места. На трибуну поднялся сам губернатор штата и произнес речь. «Мы великая нация, потомки пионеров, хранители духа свободы, с честью вышли из трудного испытания, проклятые коммунисты, но мы ведь не допустим, с нами Господь». За ним выступил мэр, затем еще какие-то важные персоны, говоря о том же самом. А затем один из этих важных, Аманда, видела, как перед самым началом он здоровался за руку с губернатором, значит, его доверенный помощник. Подошел и обратился к Аманде. «Мисс Смит, скоро будет ваше выступление. Пройдемте, пожалуйста, со мной, для окончательного инструктажа. Мистер Смит, миссис Смит, вы не возражаете?» Они прошли в комнату, куда-то за трибуной. Очень важный тип предложил Аманде сесть за стол и достал из портфеля листки с отпечатанным на машинке текстом. «Вот это вы должны будете сказать публике, мисс Смит. Можно не слово в слово, если это не исказит общего смысла». Аманда прочла и спросила с недоумением: «Но ведь все было совсем не так, это неправда». «Мисс Смит, вы расскажете именно это». Улыбка важного типа показалась Аманде похожей на звериный оскал. «И завтра вы станете известной всей нашей стране, что откроет вам просто блестящие перспективы, например, поступить в самый лучший колледж, а затем и в университет. Вы хотите стать первой из семьи Смитов, добившейся настоящего успеха?» «Я не могу», — ответила Аманда. «Мистер, вы требуете, чтобы я солгала в таком месте и перед такой публикой? Это же все равно, что под присягой. Если вас это беспокоит, мисс Смит, я дам вам в этом отпущение греха», — осклабился собеседник, «во имя господа нашего и ради блага нашей страны, аминь. И могу заверить, что никаких санкций за вашу невинную ложь вам ни от кого не последуют, на земле уже точно». На священнослужителя важный тип был совершенно не похож, и ни один мирянин не посмел бы сказать подобное, если только не состоит в христоносцах, которые не стеснялись считать себя служителями Божьими, и в рядах которых, как говорили, состояли даже такие люди, как мэр и судья. То есть этот тип, друг и единомышленник Рейса, один из тех, кто хотели ее на камне зарезать, а теперь желают свалить все на Натана Вуда, который ее спас, и чтобы она, Аманда Смит, своим публичным лжесвидетельством это покрыла. А стать знаменитой, успешной и, конечно, богатой, это было бы хорошо. Только Аманда помнила, чему учил отец: никогда не вступай в сделку с дьяволом, он всегда обманет, или не даст ничего, или возьмет такую плату, что горько пожалеешь. Я не буду говорить вот это. Аманда скомкала листки и отшвырнула, как грязь. Я расскажу все, как было, чистую правду, хотите вы того или нет. На какой-то миг ей стало страшно, показалось, что этот респектабельный тип в безупречном костюме сейчас набросится на нее и задушит. Аманда приготовилась закричать, хотя вряд ли ей придут на помощь у злодеев, наверное, это предусмотрено, но ее враг, справившись с приступом злобы, вернул на лицо показную улыбку и сказал: «Воля ваша, мисс Смит, вы свободны сказать, что хотите, так же как и мы, свободны принять необходимые меры, строго в рамках закона, мы свободная страна, а не тоталитарная диктатура, вас не бросит в ГУЛАГ, но вам потребуется в приличной клинике, после пережитого ужаса, полечить нервы и рассудок, вам сделают некую операцию, после которой вы станете куклой без воли и разума, способной лишь к простейшим действиям и ответам на простые вопросы, и, возможно, в таком виде снова предъявит публике, а может и нет. И не надейтесь, что ваши родители и в этот раз вас спасут, напротив, у них будут очень большие проблемы, когда всю вашу семейку станут под микроскопом изучать и крат, и федералы, и налоговая, и полиция, всегда ведь можно найти что-то предосудительное, ну а даже если не найдется, то придумать. Ваша семья окунется в такое дерьмо, что не выплывет. Ну а для нас ваш поступок будет всего лишь небольшой проблемой, ведь наша версия событий, в изложении очень уважаемых людей, для широкой публики намного убедительнее слов какой-то девчонки. У вас есть возможность вскочить на подножку поезда, идущего к успеху, и получить свою долю, но если вы не желаете, мисс Смит, воля ваша, дверь к трибуне вон та, скоро вас позовут. Надеюсь, что вы будете благоразумны, сделать правильный выбор. Иначе, мне будет очень жаль и тебя, и твоих близких, но ничего личного, ради интересов страны и народа, поскольку мы истинные патриоты, в отличие от некоторых. В голове у Аманды не кстати мелькнула мысль: вот Стефани дура, решилась бы она сейчас поменяться со мной местами, я бы, наверное, согласилась на ее место. Те, кто смотрит сейчас из зала, кого вчера еще Аманда считала лучшими людьми штата и города, кто они на деле, потомки тех пионеров, монумент которым у входа, или сообщники Рейса, если второе, то разум подсказывал предательски: лучше сдаться, сказать, что велено, и ни ее, ни семью не тронут. Ведь если Крат тоже решит, что Смиты, о которых говорил Майк, это их семья, то в ГУЛАГ никого не посадит, но обвинение в коммунизме и любой связи с коммунистами, как клеймо, потеря работы, дохода, места в жизни, и это если истинным патриотам не попасться, которые могут и избить, и убить, и дом сжечь, а полиция ничего не заметит. Риск погубить не только себя, но и всю семью, или же покориться и сделать, что требуют, и жить как прежде, в ожидании, когда на Де Мойн упадут бомбы, и все сгорит в атомном огне. И если Райс и его приспешники служат вовсе не Богу, то когда и где их хозяин выполнял свое обещание? Слова проповеди, что Аманда слушала вместе с отцом: «Если я и пойду посреди тени смертной, не устрашусь зла, ибо ты со мною, жезл твой и посох твой, они меня ободрили. Если не знаешь, что сказать, говори правду, ибо доверься Господу, который скажет твоими устами. И вас, сатанисты, не боюсь, ибо Господь там, где истина, а не с вашей ложью. Я Аманда Смит, из семьи Смитов, которые живут тут, в Айове, с времен, как был основан этот штат. В этом городе хорошо знают моего отца, Роберта Смита. Он старший менеджер в отделении Джон Дир в Де-Мойне. Моя мать работает в госпитале ветеранов. А я учусь сейчас в школе Каллахан, лучшем учебном заведении города Де-Мойн. В прошлом году, когда русские запустили свой спутник, сразу после того, как взорвали свою ЦАР-бомб где-то в Арктике, здесь была паника, мы ждали ужасной смерти. Я никогда не забуду тот день, вернее, ночь. С тех пор в нашей школе регулярно проводятся атомные тревоги, вообще-то они случались и прежде, но теперь каждую неделю мы выходим в коридор и садимся у стенки на колени, нам объясняют, что так у нас будет какая-то доля процента, что при взрыве мы не превратимся в пепел. Нам всем раздали вот эти жетоны, чтобы после можно было опознать то, что останется от наших тел. Знаете ли вы, как это страшно, жить, подобно индейке на ферме, которую завтра решат отправить в суп? Я решила сделать хоть что-то против такого ужаса, который дальше выносить было нельзя. Мой брат Дэвид служил на флоте, и он говорил, что легко отдать приказ открыть огонь из больших корабельных пушек, стреляющих так далеко, что не видно, куда попал снаряд и кого убил. Ну а наш шериф, мистер Тернер, говорил, что лишь отпетые мерзавцы способны убить человека, глядя ему в глаза. Потому я написала письмо в СССР, в надежде, что для мистера Сталина я буду уже не муравьем по ту сторону мушки, может быть, он тогда на самую малость уменьшит свое желание меня убить. И за это, всего лишь за это, и ни за что больше, меня хотели зарезать на алтаре, принести в жертву, именем Иисуса Христа. И я заявляю, находясь в твердой памяти и здравом уме, что это сделали Уильям Райс и двое его сообщников. А спас меня Натан Вуд, которого те трое также привезли к алтарю, чтобы убить после меня. Райс умер, как пишут, повесился в тюремной камере, не знаю, что его к тому побудило, сейчас он отвечает уже перед высшим судом. Но проблема в том, что буквально перед этим выступлением, тут Аманда поискала глазами в зале, вон тот джентльмен в первом ряду, третье место с края, требовал от меня лжи. «Мистер, не знаю вашего имени, встаньте». Не вы ли мне угрожали, желая, чтобы я назвала Вуда злодеем? Ну а Райс якобы хотел меня спасти, но мы, семья Смитов, принадлежим к обществу друзей, ложь нам противна. «Мистер, как вас там? Вы грозили, что упрячете меня в клинику, где мне сделают лоботомию, в овощ превратят. Но гораздо больше я боюсь, что завтра на этот город упадут русские бомбы, случайно сошедшие с орбиты, точно так же, как наша бомба случайно чуть не сожгла Париж 3 года назад. Ну а после все предпочтут счесть это несчастным случаем, чем развязывать войну и получить еще десятки и сотни бомб. Я не хочу этого, я боюсь этого, хватит. Знаете, когда я писала то письмо, то вовсе не думала никуда ехать, я даже из Айовы никогда не выезжала. Но теперь я заявляю, мистер Сталин, если ваши слова в ответ на мое письмо не были пустым обещанием, то я готова приехать к вам, чтобы вы хотя бы взглянули в глаза одной из тех, кого вы готовы убить. Если это хоть немного отвратит ужас атомной смерти от моей семьи, моего дома, этого города и многих других людей в новом свете. А еще я хотела вас спросить, мистер Сталин, неужели вся эта планета Земля настолько мала, что нашим странам и народам нельзя ужиться мирно? И пусть мы верим в разные идеи, но зачем ради этого убивать друг друга? Тем более, что настала новая, космическая эра, я люблю читать фантастику, и сейчас думаю, как скоро полеты к другим планетам и даже к другим звездам, как в книгах Гаррисона, Гамильтона, Дока Смита, станут явью. Тогда нам и вовсе нечего будет делить, миров в космосе хватит на всех. Пожалуйста, мистер Сталин, даже если вы вынесли нам, живущим в этом городе, приговор, можете вы не спешить его исполнить до тех пор, пока мы не встретимся, если только меня не убьют здесь, те, кто обещали упрятать меня в клинику и вырезать мозги. Кстати, заявляю, что чувствую себя прекрасно и совершенно не собираюсь ложиться по своей воле в какое бы то ни было медицинское заведение для поправки здоровья. На следующий день, еще один разговор, который никогда не попадет в газеты. Я восхищен. Толстый джентльмен с сигарой бросил на стол газету. Так гениально вывернуться из такого положения и грамотно построить речь, как сочиненную лучшим профессионалом. Начав с маркера, я, как вы все, из вашей стаи, попутно даже вставив рекламу фирме, где работает ее отец, что несомненно будет оценено владельцами фирмы. Обратившись затем к базовому страху каждой личности, за свою жизнь, и дав объяснение своему поступку, которое назвать непатриотичным можно лишь с риском для репутации и карьеры. Если у нее такой потенциал в 13 лет, то что будет дальше, при надлежащей шлифовке? Хотел бы я знать, что известно миссис Лазаревой тем, кто стоит за ней, о будущей жизни этой Аманды Смит, а также об угрозе, которую она несет нашей стране, ответил лощеный джентльмен, похожий на британского лорда, если советские так заинтересованы ее судьбой. Кстати, информация подтвердилась, что ее дед не просто был в СССР, но даже жил там 2 года. А Роберт Смит, ее отец, также был в гостях у русских, сопровождая технику по ленд-лизу. Джон Дир не только тракторы делает, но и артиллерийские тягачи. Может, все намного проще, всего лишь русские шпионы в 3 поколениях. Для шпионов было бы верхом глупости привлекать к себе внимание таким поступком, усмехнулся толстяк, и стороне, которую Лазарева представляет, совершенно не по чину заниматься банальными шпионами, они играют куда крупнее. Ну и в депрессию, в начале 30-х, когда дед этой мисс Смит совершил свой вояж, левые идеи были популярны, даже в нашем кругу. Конечно, будет полезно иметь поводок для контроля над нашей фигурой, но я не вижу смысла без нужды бросать эту карту на стол. В Айове слишком многие важные персоны жаждут крови мисс Смит, заметил лощеный джентльмен. «Зачем она нужна вам?» «Затем, что мы играем не за один штат Айова», заявил толстяк. «Вы что, не понимаете, в какую яму могла влететь вся наша страна? Так прочтите, что творится на юге, после того, что успело просочиться в газеты про тайную организацию ниггеров, похищающих и убивающих белых детей. Только за один день, уже десятки негров линчеваны толпой или застрелены полицией». Ну а сколько были просто избиты или арестованы за подозрительное поведение. А теперь представьте, что мисс Смит бы это подтвердила, и это было бы опубликовано в прессе по всем Соединенным Штатам. Вы хотите устроить вторую гражданскую, супер-демойн в масштабах всей страны, получить внутреннюю войну, когда у нас едва хватает сил противостоять врагу внешнему. Кстати, как мы собираемся Африку своим задним двором делать, если коммунисты огласят, что нацистские расовые законы были всего лишь облегченной версией наших, что есть чистая правда, не для прессы. Сегодня утром я имел беседу с Трэггом-старшим, так он всерьез уверен, что ваши христанутые идиоты это агенты коммунистов, а если и нет, то даже русские шпионы не могли бы сделать большего, лишая нас ценного ресурса для будущей войны. Спасибо мисс Смит, что она сумела смягчить удар, хотя ожидаю, что на юге тушить пожар придется еще долго. Вы, я вижу, стали аболиционистом, дать ниггерам гражданские права, а вы готовы тогда и платить им, как белым. Я всего лишь трезво оцениваю ситуацию. А что до моей прибыли, то не беспокойтесь. Есть и другие овечки, которых можно и нужно стричь, всякие там китайцы, индусы, да хоть и европейцы, кто бежали в нашу свободную страну от коммунистического ига, пусть отработают свое право тут жить, в 20-кратном размере. Я думаю, это куда безопаснее, чем подкладывать черную мину под наше счастливое общество и раздувать фитиль. Кстати, Трэк настоятельно просил, чтобы этого убийцу полицейских Вуда, когда его поймают, передали военным властям. И я с ним соглашусь, сегодня Вьетнам, завтра Индия. Кстати, решение послать туда наши войска уже принято, спасать бедных хайдарабадцев от коммунистического гнета, и лучше там прольется кровь чернокожих, а не белых граждан, или вы тот скандал после бомбежки Ханоя забыли? Ну и как после вы будет объяснять такому вот Натану Вуду, когда он вернется домой, что он животное? Зверю опасно дать почуять слабину, вместо палки. Уступим сегодня, что ниггеры потребуют завтра. А кто сказал, что мы уступим? Усмехнулся толстяк. Дадим не всем и не бесплатно, а тем, кто заслужит своим усердием, за нашу страну и наш интерес, и кому при этом повезет выжить. Немногим и лучшим, кто в ином случае стали бы вожаками бунта, а так будут обязаны своим благом, нашему порядку. Система, принятая в британском обществе, а особенно в британском флоте, где парень из низов мог пробиться наверх, но сугубо индивидуально, а не партией большевиков, отчего в Британии коммунисты были намного слабее, чем на европейском континенте. Вы не опасаетесь, что при таком дарвиновском отборе мы сами создадим среди нашей элиты фракцию крысиных волков, агрессивных плебеев, которые в итоге низведут нас до уровня уэлсовских элоев. И это может случиться уже в ближайшем будущем. Наш друг Рейн в своих пророчествах так и не смог выяснить, откуда взялся негр, Барак Обама, и в Белом доме. Проблемы надлежит решать по мере их возникновения, отрезал толстяк. Ну а если мои внуки превратятся в бледную немощь, прожигателей жизни, то они не заслуживают иной участи, я сам их наследство лишу. И если эта мисс Смит и правда в недалеком будущем станет козырной дамой, то я хочу, чтобы эта карта была в нашей колоде, а сбросить ее в битые еще успеем. Ну, допустим, но не могу согласиться с вами касаемо новой церкви. В этот проект слишком много вложено и много ожидается. Другие участники игры будут недовольны, так же как в свое время в европейский Асгард, который, вместо сети сопротивления в случае русской оккупации, оказался бандой гангстеров в союзе с недобитыми нацистами, которыми командовал скрывающийся Гиммлер 61. Вам не кажется, что христоносцы катятся туда же? Сегодня самочинно выдумали кошмар про черных пантер, а завтра, бей нигеров, коммунистов и а кого еще, они решат сами. А Спилман в роли Гиммлера, на подхвате у бешеного Барри, взбесившегося пса надо посадить на цепь, пока он не перекусал хозяев. Совсем не обязательно сворачивать проект, не исчерпавший возможности. И если дело лишь в ненужной огласке, то пусть новая церковь творит свои обряды, но в полной тайне и сугубо над настоящими смутьянами, а не над теми, кто случайно попал под руку. И уж, конечно, белые на алтаре – это строжайшие табу. Кто такое впредь позволит, может сразу вешаться, как Райс. Впрочем, о том еще будет разговор на общем собрании. И кем вы видите мисс Смит лет через 10? В своей команде, если у нее сейчас такой потенциал, тогда и будем решать. А пока, раз она захотела ехать в гости к Сталину, пусть едет. Во-первых, нам ведь нужно сейчас снизить градус противостояния с русскими, раз воевать с ними бесперспективно, показать советам такой образ мисс Америки, не кровожадного капиталиста-эксплуататора, а милой невинной девочки, вовсе не желающей никому зла. А во-вторых, тут толстяк плотоядно усмехнулся. Не вы ли, дорогой друг, не так давно заявили, слушая откровения нашего эксперта Рейна про их будущую перестройку, что нашим главным оружием станут не бомбы, а Голливуд, образ американской мечты, где каждая семья имеет свой дом, автомобиль, телевизор, холодильник, пылесос, где жена может не работать, посвятив себя мужу и детям. И вот, в Россию приедет мисс Смит, как раз из такой семьи, что о том подумают русские, для большинства которых собственный автомобиль пока что недостижимая роскошь. Виктория Райс, это просто ужас и кошмар. Папа, как ты мог лишить себя жизни из-за какой-то твари, ведьмы? Сначала приходили федералы, вели себя вежливо, но задавали всякие вопросы, как преступникам, и не только папе, но и ей. И после, когда за папой пришли полицейские, с ними был один из тех агентов. Папа был совершенно спокоен, когда уходил, сказал, что его не будет неделю или больше. Прислуги жалованье уплачено за месяц вперед, и деньги оставлены, на еду и на прочее. В моем сейфе, вот ключ. Ну и хорошие парни из полиции обещали за нашим домом присмотреть. Ингерсол — это район тихий и спокойный, в соседях исключительно приличная публика, даже во время бунта сюда нигер не совались. Папа, когда был дома, рассказывал ей разные истории, или играл с ней в лото, монополию, или они вместе смотрели телевизор, или шли в кино, два квартала по улице, до Орфея. В тот вечер Виктория отправилась в кино одна, 30 центов за билет. Фильм назывался «Красные слизни», про вторжение инопланетян, которые в естественном виде и правда выглядели, как бесформенные красные сгустки слизи, вроде амеб, но могли мгновенно отращивать на себе головы, руки, ноги, становясь неотличимыми от людей, убивали ничего не подозревающих мирных граждан и занимали их место, как двойники. Обычная американская семья, папа, после работы в конторе отдыхающий дома с газеты или у телевизора, двое детей-подростков, ну а маму растворили и подменили инопланетным монстром. И одни лишь дети, Сэм и Сара, заметили, что что-то не так, но никто им не верит, ни отец, ни соседи, ни полиция, никто, кроме дяди Бена, бывшего шерифа. Втроем они пытаются расследовать, находят тайную базу пришельцев на заброшенной ферме, проникают в подземелье. Там эпичная боевая сцена, однако оказывается, что даже от близкого взрыва динамита или выстрела картечью в упор, когда инопланетян разрывает на капли, это их не убивает, потому что каждая капля – это живой пришелец, который вырастает до исходных размеров, поглощая любую органику, а особенно живые организмы. Однако это дает героям время, пока пришельцам надо вырасти. Но как распознать тех, кто уже притворился людьми, которые тоже догадываются, что их тайна раскрыта, и за троицей героев начинается охота, когда любой человек, даже полицейские в участке, может оказаться замаскированным пришельцем, желающим тебя убить. Герои бегут, укрываются в церкви, где к ним присоединяется священник, отец Мартин, и тут оказывается, что от святой воды инопланетяне распадаются в красную пыль. Четверка героев находит других выживших, проверяя святой водой, человек ли, и вот, по улице города, под звуки псалма, несется пожарная машина, поливая всех освященной водой. Человечество спасено, и девочка Сара в самом конце играет с маленьким красным шариком. Ути-пути, смотрите какой хорошенький. Захочу, будет котенком, захочу, щенком. Да не опасен он, попробует не слушаться, святой водой оболью, он это знает и боится. А надоест мне, в музей продам, как последнего выжившего из краснослизных. Ужас, а если это правда, не про инопланетян, конечно, а Виктория просто знала, так же, как тот факт, что солнце всходит на востоке, что Нигер не равны белым, они другие, и смешение с ними погубит белую расу, как и все человечество, как хотят коммунисты, которые прямо призывают к такому кровосмешению. И ведь что-то писали не так давно, что коммунизм это болезнь, какие-то наши ученые открыли, то есть возможно, что была добропорядочная американская белая семья, как в фильме, но заразилась вирусом, или бациллой, коммунизма, и уже вместо человека, существо. Так ведь мы, самая великая и сильная страна, у нас армия, ФБР, КРАТ, легион, новая церковь, полиция, они не допустят, защитят, выведут красно-черных крыс. Она тогда бежала по тихой вечерней улице, словно за ней гнались злые красные пришельцы, вбежала в дом, проверила, заперта ли дверь. «Папа, как мне сейчас тебя не хватает, но надо лишь подождать неделю, как он сказал». А завтра она узнала. Папа не мог так поступить, неужели красные крысы достали его и там? У нас уже и во власти, и в полиции, и в тюрьме сидят негрокоммунисты. Что делать? Снова приходили из полиции, слава богу, без федералов. Намекнули о переезде в другое, безопасное место, на что Виктория устроила истерику. А вдруг все это ошибка, ложь, и папа вернется? Папины коллеги сообщили в Хаттисберг, штат Миссисипи, и сказали, что оттуда должна приехать тетя Лиззи, сестра покойной мамы. Старшая сестра, чопорная и вздорная особа, так и не вышедшая замуж, и вела себя с Викторией как надзирательша, в те дни, когда они с папой приезжали в гости к маминой родне. Попасть к ней на воспитание, да это будет, как в тюрьму. Однако же в школе Виктории сторонились, как от прокаженной, автобус после высаживал прямо у дома, черная служанка Дороти, кто приходила утром и уходила вечером, была для Виктории не более чем предметом, вроде пылесоса, а телевизор с его мыльными операми про глупышку Люси или адвоката на ферме 62, осточертел до невозможности. Ее мысли прервал автомобильный сигнал от калитки. В потрепанном «Шевроле» 50-го года сидела компания из северной школы, и с ними была Кэти. «Привет, подружка. Ехали вот мимо и решили заглянуть. Ты уж прости, если были непонятки. У тебя как, все в порядке? Хочешь курнуть? Здорово, нервы успокаивает». Виктория прежде не курила, папа говорил, что крутым парням это к лицу, но для истинной леди южного воспитания вовсе не принято. Но на душе было слишком мерзко, и она взяла сигарету. И правда, стало легко и приятно. «Хочешь с нами развеяться? Мы на вечеринку едем, тут, в Ингерселе, буквально на соседней улице. Веселуха будет, закачаешься». А правда, отчего бы и нет, если завтра приедет тетя Лиззи, сержант в юбке, и о веселье надолго придется забыть. Полицейские настоятельно рекомендовали из дома не выходить, иначе как к школьному автобусу, так ведь если здесь же, по соседству. Поначалу было весело, ехать и правда было совсем рядом. В доме, размером даже больше папиного, собралась компания, полтора десятка тинейджеров обоего пола, без взрослых, уехавших на пару дней. И на всю улицу гремел рок-н-ролл, Элвис Пресли, Билл Хейли, Фэтс Домино. Выпивка, закуска, подходи, наливай. В полутьме, как в ночном клубе, кто-то уже обнимался в углу. Было очень весело, первый час или больше. «Прошу внимания», — громко сказал Джесси, главарь всей компании, а моя фамилия Джеймс, как у того самого бандита, Вокрута. Поприветствуем ту, кто решила сегодня войти в наш круг. Однако же, леди и джентльмены, ей надлежит пройти положенный обряд. Вон на том столе, место освободите. Виктория сначала не поняла, затем хотела закричать, но из стереодинамиков снова ударил оглушительный рок-н-ролл. «Дурочка», — сказал ей на ухо Джесси, обхватив ее сзади, прижав руки к телу, «не сопротивляйся, сейчас ты станешь женщиной, в культурной обстановке, а то ведь можем по-плохому, в грязном подвале поставим тебя на колени, и у каждого отсоси, чего ломаешься?» Со смехом спросила Кэт. «Это совсем не больно, ну чуть-чуть, а даже приятно, у меня так было, и Джесси не ревнует, так ведь, милый?» И Викторию схватили, как куклу, и уложили даже не на кровать, а на стол, лицом вниз, задрали юбку на голову. Она кричала, сначала испуганно, затем. Это ведь и правда был ее первый опыт, и не сказать даже, что неприятный. Ну а зрители сопровождали ее крики смехом и аплодисментами. «Ну а теперь, бинго», — сказала Кэти, во внезапной тишине. «Это тебе, тварь, за то, что обломала нам бизнес с травкой, верно, парни? И за Стефани, за Аманду. Оглянись и посмотри, кто тебя валял». Это был негр. В комнате было полутемно, но Виктория ясно видела характерные черты лица и блеск темной кожи. «И это с ним у меня было, боженька, за что? У Джесси Радаки разводит породистых бойцовых собак», — сказала Кэт, «хотя это и у кошек, лошадей тоже есть. Если к самке хоть раз впустить беспородного самца, то все последующие потомства в брак, поскольку обязательно вылезут какие-то непородные черты. Мы же, по биологии, тоже животные. А теперь представь, уедешь после ты в свой штат Миссисипи и выйдешь замуж за кого-то, а там, чтобы наследники родились, это свято. И каждый раз тебе будет лотерея, что родится негритенок, во будет явление, это на юге-то. Слышала, что там по закону, в ком хоть малая доля крови черного, сам считается черным, со всеми последствиями. Впрочем, к белой, переспавшей с черным, отношение еще хуже. И этого в тебе уже никакая медицина не исправит, госпожа белая леди 63. Виктория, заорав, хотела вцепиться этой мерзавке ногтями в лицо, но ее схватили и держали, в несколько рук. «Виски в нее влейте», — сказал Джесси Джеймс, «ротик раскрой, леди, если хочешь, чтобы твои зубки остались целы». «Ну вот, отлично. Роб, Стен, Бенни, в машину ее и выгрузите у ее дома. А когда протрезвеет, если в полицию побежит, так все как договорились. Она сама тут напилась, ко всем приставала, на шею вешалась, ну а желание дам и закон». В это время в ванной Чарли Дэвис смывал ваксу с лица и рук. Он и правда был мулатом, ни одной же Стефани учиться в приличной школе с белыми. Теперь, даже если сюда прямо сейчас явится полиция, в доме нет негров, тут приличный район и приличная компания, ну а что кому привиделось, мы не в ответе. У Кэти поначалу была идея привлечь настоящих негров, дружков Стефани, но тут уже против был ее друг Джесси Джеймс. Тащить черных в белую субурбию, лишние языки, а главное, белая солидарность, чтобы ниггеры жарили белую девчонку, у нас на глазах, да парни этого совершенно не поймут. Анна Лазарева, Москва, 3 апреля. Какую пользу получит Советский Союз от визита «Ласточки»? Вот сколько уж работаю с товарищем Пономаренко, но до сих пор не научилась различать, когда он и правда не согласен, а когда выступает адвокатом дьявола, желая выслушать мои аргументы. Во-первых, Пантелеймон Кондратьевич, польза будет для зеленой ящерицы. Как раз хорошо стыкуемся по срокам. Зеленая ящерица – это кодовое название для кубинского дела, начало которого намечается на 26 июля этого года. По тому же сценарию, что 3 года назад, но сейчас играть будут не восторженная школа-то, а гроссмейстеры. И товарищ Сталин, желающий увидеть победу социализма в первой стране западного полушария, категорически не одобрит неудачи. Куба слишком далеко от нас, и близко от США, так нет таких крепостей, которых бы не взяли большевики, и нет нерешаемых технически задач. Найдите решение, чем мы и занимаемся. Для успеха ящерицы критически важно, чтобы американцы не вмешались в самом начале. Посеять в них, я прежде всего электорат имею в виду, таких вот Смитов, сомнения в правоте своего правительства, перевести их страх и недовольство со злых русских на собственных ястребов во власти. Хватит с нас вьетнамов, даже пара лишних дней отсрочки их прямого военного вмешательства в кубинские события, это хороший подарок нам. Второе, это лишний демпфер при угрозе карибского кризиса тут, подхватил Пономаренко, я читал ваш доклад, ну и влияние на их электорат, внутреннее недовольство, но вы намекали, что есть еще что-то, туда не вошедшие, отчего, кстати, не вписали, то есть вариант адвокат дьявола, уже легче, от того, что гипотеза об эластичности параллельных миров до сих пор считается нашими научниками недоказанной, однако и отбрасывать ее тоже считается риском, что свершившиеся события здесь влияют на вероятности событий там, и наоборот. Есть ли жизнь на Марсе, в отличие от того фильма, мы точно знаем, что межвременные перемещения есть, раз это подкреплено самим фактом попадания атомной подлодки из 2012 года в 1942 и краткое. Но касаемо физических законов этого, точного знания нет, зато полно гипотез. И товарищи ученые, из особо доверенных, кто посвящен в тайну, цепляются за любую возможность получить экспериментальный материал. И параллели нашей Аманды Смит с Самантой Смит из иной истории не могли не броситься в глаза. Фамилия одна, имя схожие, сама додумалась написать в СССР, подвергалась угрозам от своих же, хотя потомки не находят умысла в гибели той Саманты, но я в такие случайности не верю, зная о подлой сущности американского империализма. Ну а один из здешних кадров, гуманизмом не страдая, предложил, вот если после эту Аманду свои же там убьют, как ту Саманту, значит, лишнее подтверждение эластичности. Анна Петровна, вот честно, вам эту девочку не жалко, я молча пожимаю плечами. Это ведь ее решение, осознанное и добровольное. У себя мы ей безопасность обеспечим. А что будет, когда она вернется, это вне нашего контроля. Приедет завтра эта Аманда Смит, говорит Пономаренко, словно размышляя вслух, как первая ласточка. А за ней, разрядка, перестройка и границы открыть. Сейчас у нас ведь, как там, оттепель, при живом товарище Сталине, и даже больше. В соцстраны наши граждане свободно выезжают, и браки с иностранцами из соцлагеря вполне разрешены. Так после будут вопросы задавать, а отчего в Рим можно, а в Париж нельзя, а то и сразу в Нью-Йорк. Ладно, решать проблемы будем по мере их поступления. Пусть едет, примем, не хуже, чем ту Саманту. Может, еще и передумает, напугается. Чикаго Трибюн. Карикатура. Полицейские смотрят на тело повешенного негра. Вдаль уходит толпа в куклукс-клановских капюшонах. Какое жестокое самоубийство. У нас уже отменили вторую поправку, напечатано в газете «Регистр», Демойн. В воскресенье, 8 апреля сего года, в округе Одесса, штат Техас, некий Джереми Мур вышел с дробовиком, поохотиться на птиц, по другой версии, пострелять по бутылкам. И был, без всякого предупреждения и без повода со своей стороны, насмерть застрелен мистером Роджером Кларком. Упомянутый Джереми Мур был чернокожим, Роджер Кларк – белым, заявившим на суде, что находился в нашем Демойне во время недавних событий, и с тех пор испытывает панический ужас за свою жизнь при виде вооруженного негра. Присяжные, все белые, нашли это убедительным и единогласно вынесли вердикт – невиновен. И судья подвел итог, публично заявив: «Могу лишь пожелать ниггерам впредь вести себя хорошо в присутствии мистера Кларка, во избежание эксцессов». И это самый вопиющий, но лишь один из подобных случаев, в разных штатах, за минувшую неделю. Вторая поправка гарантирует любому американскому гражданину свободное право на владение оружием. Однако же на практике оружие в руках чернокожего сегодня становится для него смертным приговором. Также во многих штатах высказываются мнения, что это владение оружием следовало бы ограничить, успокаивая публику, что это коснется исключительно черных. Утрированно, белый мистер Кларк может прийти в офис шерифа со словами: «Подпиши бумажку вот тут, я сегодня покупаю пулемет», ну а черный Джереми Мур должен будет пройти долгую бюрократическую процедуру на предмет, не совершал ли он прежде чего-то противозаконного. И очень печально, что оправданием для всего вышеназванного служат события, произошедшие в нашем штате Айова, самом либеральном, касаемо обеспечения прав чернокожих. Закон или для всех, или ни для кого. Отменив вторую поправку для какой-то категории граждан, пусть руководствуясь самыми благими пожеланиями, не создадим ли мы прецедент, завтра сделать так же с другой категорией, после еще с кем-то, а в итоге прийти к тому, что сейчас есть, например, в Британии, где еще 100 лет назад владение оружием никак не регламентировалось, но после нескольких запретов сегодня все свелось к тому, что даже иметь дома револьвер необходима лицензия, а чтобы его носить с собой, лицензия еще одна. Вторая поправка существует, пока не отменена. Если кто-то считает, что ее надо упразднить, то следуйте процедуре, установленной законом. А пока этого не случилось, уважайте закон. Аманда Смит, Спарки, так ты и правда едешь в Россию, я же слово дала, печально ответила Аманда, перед прессой и такой публикой. Как тот великий охотник, имя забыла, с усмешкой сказала Кэти, который в Африку, на Львов, надо ехать, и никуда уже не деться. Это Тартарен, что ли? Спросил Том. Ну так можно ведь повод найти, чтоб отказаться. Но тогда Тартарен не был бы больше тем великим, кем считал его весь город, как его, Тараскон. Так у того французика, его репутация была как капитал, который больно утратить. Ну а тебе, Спарки, чего бояться? Ну как же, на тебя все верные уже ставки делают, хихикнула Кэт. Вернется принцесса живой из замка людоеда или нет? Джесси, кстати, $10 поставил, что вернешься, если твои предки там побывали, и ничего. Но все сходятся на том, что ты, Спарки, либо безумно храбрая, либо просто безумная, чтобы, после того, как тебя чуть не зарезали при нашей свободе и демократии, лезть в пасть коммунистической тирании. Аманда вспомнила, что было дома, после ее речи в Капитолии. Папа, мама, вы правда не русские шпионы, и ты, Дэви, хорош братец, знал и молчал. А после был долгий разговор, продолжившийся на завтра, в воскресенье, на ферме у деда, из которого Аманда узнала про Россию больше, чем за всю прежнюю жизнь. Что русские, это вовсе не варвары с атомной бомбой, а вполне цивилизованный народ, даже, по словам деда, в чем-то похожие на наших пионеров. Была депрессия, и здесь мы едва сводили концы с концами, рассказывал дед, и тут один наш дальний родственник, работавший в General Electric, которая тогда продавала в Россию машины и станки, предложил мне к нему, подручным. Я не был образованным, но хорошо умел управляться с техникой, и учил этому русских фермеров. И знаешь, внучка, это политики ссорятся и воюют, ну а простые люди, кому делить нечего, всегда найдут общий язык, имея желание. Но ведь не простые люди, а русский вождь Сталин, сидящий в Кремле, решает сбросить бомбу на Америку, на Де Мойн, на дом семьи Смитов. Вождь издает законы, обязательные для всех, в России ведь диктатура, а не демократия. Если Сталин прикажет начать войну, никто из его подданных не посмеет ослушаться, из страха быть брошенным в ГУЛАГ. Возможно, что СССР не похож на орду Чингисхана, как утверждает Кольерс, но ведь не может быть, чтобы все, что про советские порядки слышала и читала Аманда до сих пор, было ложью. Да и мистер Калман, учитель Ли, бесспорно, умный и многознающий, дал Аманде свое наставление, после занятий, наедине. Вы еще слишком юны и наивны, мисс Смит, если вас успокаивает показная любезность русских. Позвольте, я расскажу вам то, что было всего 20 лет назад. По Германии едет поезд, вагоны первого класса, везет прилично одетых людей, среди которых и женщины, и дети. Евреи, причем не граждане Германии, а из соседних стран, и из нашей в том числе, случайно оказавшиеся там, и спешащие вернуться. Войны еще нет, что им может угрожать? В купе мирная, семейная атмосфера, в вагоне-ресторане пьют шампанское. Поезд приходит на какую-то станцию, где на перроне играет оркестр, как обычно принято на германских железных дорогах. Всем пассажирам предложено выйти, с вещами, не беспокойтесь, небольшая формальность. Чемоданы оставьте вот здесь, проходите на санобработку, мужчины направо, женщины налево. И закрываются ворота с вывеской «Собибор», так называлось то место. Одним из пассажиров этого поезда был дальний родственник моей жены, ему повезло пройти ад и выжить. Вы надеетесь в чем-то убедить Сталина, но вспомните дневник той еврейской девочки, Анны Франк, и представьте, как бы она стала увещевать Гитлера, прекратить убивать ее соотечественников. Поймите, что для коммунистов я или вы, мисс Смит, примерно то, что для нас Ник, простите, ну как евреи для нацистов. А нет, я вас не пугаю, но помните, что у вас не будет дипломатического статуса, дающего неприкосновенность, и что в СССР нет правосудия, а есть лишь судилища, тройки, для которых высшим доказательством виновности служит признание, полученное под пыткой. Я никоим образом не хочу сказать, что вас бросит в ГУЛАГ, все же наши страны пока не воюют, и я надеюсь, мисс Смит, что у вас хватит благоразумия не сделать ничего, что русский диктатор сочтет за оскорбление, но я просто не вижу ни малейшей пользы в вашем путешествии, вы никому ничего не докажете и никого не переубедите. А правда, Спарки, тебе не страшно? Спрашивал Боб. Ты ведь из Айовы не выезжала? У нас на заднем дворе кролики в клетках, ответила Аманда. В тепле, едят досыта, пумам и койотам не достанутся. Счастье, а как папа решит, то за уши, и в духовку, на жаркое. Вот жить, как будто за пределами нашего города нет ничего, и думать лишь, чтоб завтра купить дом, кадиллак, телевизор, американская мечта, что в ней еще есть, и знать, что завтра тебя, как кролика, поджарит. Это ж с ума сойти можно, или как ты, Кэт, во все тяжкие, а я так не могу. Я должна Сталину хотя бы в глаза взглянуть и все высказать. Может, он все же не чудовище, а человек, как вернусь, может, когда вырасту, и правда уеду в безопасное место, вроде того, как ты рассказывал, Йеллоустон в штате Айдахо, глушь, которую никто не будет бомбить, но лишь после, чтоб не терзаться, что был хоть крохотный шанс, а я его упустила. Мне эта Россия уже снилась вчера, как кошмар, сказала Кэти, закуривая, вот представь, бескрайняя ледяная пустыня, посреди огромная яма, в центре какое-то исполинское сооружение, пышущее жаром, а вокруг казармы, мастерские, шахты, склады. Улицы как траншеи в снегу, по ним бегают люди в ватниках, а на вышках с пулеметами охранники следят, чтоб никто не ленился и не болтался без дела. Яму отапливать нерационально, заметил Том, печи должны быть в домах. Я ж сказала, что это сон, бросила Кэти. Ну что-то похожее на последний Кольерс, или на тот фильм, что в прошлом году еще смотрели. Как там то место называлось, откуда герой бежит? Норильск. Ну да, бежал в мороз, без снаряжения, теплой одежды, еды и даже без лыж, и сотни миль до китайской границы, усмехнулся Том. Ребята, ну как вы это себе представляете, вы же Джека Лондона читали. Спарки, ну а тебе о том думать незачем, тебя ведь в Москве будут принимать, а не в Сибири. А что такие места у русских есть, так ведь если подумать, то тюрьма есть непременный атрибут цивилизованного государства, в отличие от дикарей, у которых преступников просто убивали, а то и съедали. Как со Стефани, сказал Боб. Кстати, кто знает, что с ней? У них семейная драма, ответила Кэти. Она ведь папу очень любит. А Радаки у нее сейчас в глубоком раздрае. Ее маман ведь кем была? Официанточка со смазливым личиком. Для такой замуж за владельца джунглей, даже черного, это такой прыжок наверх. А теперь выходит облом, снова на самое дно, да еще с репутацией подстилки. Копы ведь в мистера Брауна по-крупному вцепились, вешают на него все свои трупы тогда у джунглей, поскольку главного виновника, Вуда, так пока и не поймали. Ой, боюсь, наша Стеф плохо кончит, знаешь, что она мне сказала про Викторию Райс, что мы, оказывается, слишком мягко с ней обошлись, а она бы ее убила, причем так, чтоб помучилась. И возле нее какая-то банда, самого подозрительного вида, черные, причем те, у кого Радаки или братья или в тюрьме, или вообще убитые. Черные пантеры, кого-то перебили, так новые подрастут. Аманда чуть поморщилась. На ее взгляд, то, что сделали Кэти и ее приятели из Северной, это уже слишком. Виктория после так и не появилась в школе. Рассказывали, что она наглоталась таблеток, но поскольку сделала это уже под утро, то пришедшая служанка застала ее еще живой и вызвала помощь. Однако, с другой стороны, чем виновата Чеффи, ее милая собака, которую убили по вине семейки Райсов, и сама Аманда лишь чудом избежала смерти. Нет, она бы так не поступила, но осуждать Кэти, искренне желающую вступиться за нее саму, тоже никак не хочется. Мой отец того же мнения, сказал Майк Брейсон, его статью в регистре читали, правда ведь, если мы свободная страна, то свобода должна быть для всех, даже для черных, если это не против закона, или же, начнем здесь ограничивать, там прижимать, и вот, будет уже диктатура, как у русских, хихикнула Кэт, у них вроде тоже начиналось, как у нас, против знати и все равны, ну а кончилось врагами народа, вот любопытно, сейчас у них, как в Кольерс, или все же какая-то свобода есть, Спарки, расскажешь, когда вернешься, даже напишу, ответила Аманда. Знаете, мне нью-йоркское издательство уже контракт предложило. На мой рассказ о путешествии в Россию, вроде того, как какой-то Дон Гевара уже два свои дневника издал, про мотовояж и про Гватемалу. Ух ты! С восторгом произнесла Кати. Звездой становишься, Спарки, и заработаешь еще. Так когда все же едешь? Еще не знаю, ответила Аманда. Решили уже, но вот детали. У нас ведь прямых авиарейсов в СССР нет. Наверное, будет как у деда. До Нью-Йорка, а там на пароход. Но слышала, что русские обещают все оплатить. Наверное, до выпускного в мае я еще не уеду. На той стороне реки возвышался Капитолий. Наступила весна, деревья в скверах уже зеленели. Погода была солнечной и теплой. Можно было всей компанией болтаться по улицам, по набережной, чем идти в тот пустующий дом возле черного квартала, ведь теперь с ними не было Стефани. «Значит, не замерзнешь», — сказала Кэт, — «а то ведь пишут, в России снег лежит по полгода». Из предвыборного выступления П. Голдуатера, кандидата в президенты США на выборах 1956 года. «Я хочу спросить наш великий народ, хочет ли он послушно лечь под коммунистическое ярмо, отказаться от священного права собственности, принять их безбожную веру?» Русские снова запустили очередной свой спутник, в то время как мы топчемся на месте. И пусть никого не обманывают слова о мирной научной миссии, очевидно, что эти советские аппараты способны доставить супербомбу в сотню мегатонн в любую точку планеты. Я утверждаю, что подобное оружие никак не может быть в руках коммунистического режима, а тем более в его монопольном владении. Владеть им по праву, божьему и человеческому, может лишь одна страна в мире, наша страна, как подлинный защитник идеалов свободы и демократии. В наших руках это оружие будет защищать мир и порядок, как дубинка в руках полисмена. В руках же коммунистов, оно подобно стилету и кастету гангстера, жаждущего грабить и убивать. И я призываю наш народ сделать все, чтобы эта несправедливость была устранена. Коммунизм должен быть разрушен. Я обещаю, что эти слова пройдут красной нитью через все мое президентство, если мне будет оказано это высокое доверие. Эпилог. Еще один посол мира. В овальном кабинете Белого дома вице-президент Никсон. Что поделать, если наш Айк, пока еще президент, еще не вышел из госпиталя, и приходится исполнять его обязанности, раскрыл папку с грифом «Белый дракон». Плохо, когда противник сильнее, и приходится идти к цели окольными путями. При этом не спугнуть врага, не спровоцировав войну, к которой мы не готовы. Идти по грани, но для того надо знать, насколько тонка эта грань, насколько острый и тяжел русский ракетный меч. Эксперты утверждают, что если ракеты малой дальности, даже такой, что с берегов Рейна достанут до Лондона, можно запустить в полевых условиях, то для вывода на орбиту нужны капитальные сооружения. Где-то в русском Казахстане, но сколько там стартовых площадок, то есть сколько бомб может быть в одном залпе, а также монтажные цеха, подъездные пути, прочая инфраструктура, вид всего этого может дать ответ на многие вопросы. Сколько и как часто советы могут достать своим оружием до нашей территории? И пока у нас нет своих спутников, парни из НАКО обещают запуск не ранее, чем в июне, приходится надеяться на авиацию. Советская космическая программа имеет сугубо мирный научный характер. Что ж, в такую игру могут играть и двое, а он завтра утвердит столь же мирную программу высотных атмосферных исследований, для которой фирма Lockheed уже подготовила самолет, способный летать на высоте, недоступной для истребителей, и есть некоторые основания надеяться, и для зенитных ракет. И район этих исследований будет коммунистическая Индия, ввод американских войск туда, в помощь несчастным хайдарабадцам и пинджабцам, для защиты от коммунистической агрессии, уже дело решенное. С британцами уже достигнуто соглашение об использовании их базы в Пешаваре. Самолеты с гражданскими опознавательными знаками, не несущие никакого оружия, лишь фотоаппаратура, и пилоты, гражданские лица, а не военнослужащие США. И когда настанет день Ха, один из самолетов потеряет ориентировку, отправившись на север. Если ему удастся вернуться со снимками, отлично. Ну а если русские его собьют, можно пригвоздить их к позорному столбу с трибуны ООН за неспровоцированную агрессию против мирной научной миссии. Кандидатов на этот полет несколько, но есть наиболее вероятный. И если он снова попадет в гости к русским, то никто в мире не посмеет сказать, что чернокожие в США не могут подняться выше стюарда или уборщика. Будет тогда еще один посол мира, в довесок к этой девчонке.